Гусин не стал угрожающе рычать на Инчжэньлуа. Было похоже, словно его забавляла эта сцена. Сюань Юань отказывался признавать свое поражение и еще 17 раз пытался напасть на нее, но не смог дотронуться даже ее волоса. Это была его досадная ошибка. Глава 5. Шарики, которым было очень больно. Это было прекрасное утро. Солнце медленно поднималось на востоке. Теплый солнечный свет просачивался сквозь листья и ветки, не достигая земли. Лоб Сюань Юаня был опухшим из-за неудачных атак на Инчжэньлуа. Он напал на нее 17 раз и потерпел поражение в каждом из нападений. Инь била его прямо в лоб каждый раз, заставив тот опухнуть. Ей доставляло удовольствие наблюдать за тем, как Сюань Юань страдает. Ее руки были за спиной, показывая округлые плечи и изящные ключицы. Она была словно самое совершенное произведение искусства во всем мире. Она медленно прохаживалась, когда ее белое платье оставляло небольшие следы по всей земле. Она была похожа на фею из сказок. Эта картина очаровывала его. Волк сидел в сторонке. Солнце сияло на его серебристом мехе и отражалось всеми цветами радуги. Гусин зевнул и обнажил свои острые клыки. Он закрыл глаза, обвиняя Сюань Юаня в том, что он не смог выспаться прошлой ночью. «Прежде чем мы начнем, я бы хотела спросить тебя кое о чем. Что ты понимаешь под боевыми искусствами?» Улыбнувшись, спросила девушка. Она смотрела на помятого Сюань Юаня и знала, что он все еще одержим идеей одолеть ее. Парень собрался со своими мыслями и быстро ответил. «Боевые искусства – это борьба против людей, против мира, против небес. Боевые искусства могут принести истинное счастье». Волнение возникло в глазах Инь. Она не ожидала настолько обширного ответа. Это удивило и восхитило ее. Это был первый раз, когда она обучала кого-то. Возможно, что он был гением боевых искусств. У него была сильная воля, что, несомненно, поможет ему в обучении. Хороший ответ. Боевые искусства – это борьба против людей, против мира, против небес. Боевые искусства могут принести истинное счастье. Это твоя судьба – идти по пути боевых искусств. Если бы ты предпочел жить мирной жизнью, это было бы пустой тратой твоего таланта. Работать с утра до ночи только ради того, чтобы свести концы с концами, а в конечном итоге – лишь несколько человек прольет несколько слез в момент твоей смерти, не в состоянии избежать круговорота страданий. Это очень ужасно, прожить такую жизнь. Ну, если бы я продолжил жить этой жизнью, то в конечном итоге умер бы в одиночестве и был бы съеден дикими животными в лесу. Никто бы не оплакивал меня. Таким образом, ты сможешь работать на пределе своих возможностей. Не разочаруй меня. В глазах Инь затаились непонятные эмоции. Ее темные волосы раздувал ветер. Она походила на фею. Она внезапно развела свои руки и вмиг раздался сильный порыв ветра. С этим порывом Сюань Юань взлетел в воздух. В большинстве своем, силу обычного человека можно сравнить с силой одного быка. И то это довольно редкое явление. Когда человек постигает первый закон боевых искусств, он достигает вершины своей физической силы. Тогда его сила будет сравнима с 9 быками. Девушка начала объяснять основы практики боевых искусств. Сюань Юань сразу же перестал валять дурака и полностью сконцентрировался. Он спросил, а что случится, когда превзойдешь силу 9 быков? Тогда ты станешь воином, но не спеши впереди паровоза. Обычные люди навряд ли смогут достичь уровня большинства воинов. Энергетические каналы тех, кто никогда не практиковал боевые искусства, закупориваются, и они не могут поглощать духовную ци вселенной. Когда они начинают стареть, они не могут сохранить свои силы и теряют жизненные силы. Но если ты сможешь достигнуть состояния воина, ты сможешь замедлить процесс старения и поддерживать свое тело здоровым, таким образом увеличив продолжительность своей жизни. Достигнув это состояние, воины очищают свои каналы и начинают поглощать духовную ци. Инь знала, что Сюань Юань не был знаком с практикой пути боевых искусств, поэтому она объясняла все настолько тщательно, насколько это было возможно. Сюань Юань обладал чрезвычайным талантом к познанию, так что он схватывал все на лету. Так что девушка продолжала: когда ты откроешь все свои каналы, ты сможешь достигнуть уровня воина. Как только ты сможешь поглощать духовную ци, то сможешь накапливать разрушительную ци в своем теле. Но чтобы стать практиком, тебе необходимо обзавестись священными инструментами. Сейчас я дам тебе священную технику моей семьи. Это небесный дракон с горящей чешуей. Прочти ее внимательно и покажи, как много ты смог понять. Инчжэньлуа достала твердый, как сталь, золотой кусочек чешуи дракона. Вся чешуя дракона была испещрена символами. Сюань Юань взял чешуйку с письменами и начал читать их про себя. В следующий миг он почувствовал, как духовная энергия Земли пытается прорваться через его кожу. Он ощутил покалывание. Девушка не ожидала, что он будет настолько талантлив. Просто читая записи, он смог собрать ци Вселенной и очистить свои поры менее чем за час. Сюань Юань был поражен этим и взволнованно сказал: «Прекрасный мастер, я чувствую что-то, это покалывание в моей коже. Так и должно быть, верно, так и должно быть. Поскольку ты мой первый ученик, я не могу позволить тебе быть слабаком. Это порошок из чешуи дракона, он крайне редкий. Смажь им свою кожу, это поможет и тебе с процессом очистки каналов, а также оставит эффект чешуи дракона на твоем теле». Инь бросила нефритовую бутылочку Сюань Юаню. Он поймал бутылочку и вернул ей золотую чешуйку. Она покачала головой и сказала: «Не нужно ее возвращать мне. Она уже бесполезна для меня. Я не смогу тебя долго обучать. Так что ты можешь продать ее, если это будет нужно. Она весьма дорогая. Но запомни, прежде чем сделать это, обязательно сотри все записи на ней». Так как чешуйка была бесполезна для Инь, Сюань Юань больше не колебался и забрал ее. Для учителя вполне нормально подарить что-то своему ученику. Если бы Инь Чжэнь Луа узнала, о чем думает ее ученик, а пришла бы в ярость. Текст техники был бесполезен для нее, но драконья чешуйка была сама по себе невероятно сильным щитом. Обычное оружие совершенно не могло повредить ее защиту. Она была невероятно драгоценной. Сюань Юань тщательно закрепил пластинку на своей груди. Затем взял бутылочку с порошком драконьей чешуи и с непристойной улыбкой спросил: «Мой прекрасный мастер, не могли бы вы помочь мне нанести его?» Девушка снова закатила свои глаза. Она не хотела отвечать, но все же сказала: «Мечтай, сам управишься». Он не стал возражать и кивнул. После этого он снял с себя всю одежду прямо перед своим учителем, заставив Инь отвернуть сначала голову, а потом и все тело в другую сторону. Она вся покраснела. В конце концов, она была всего на 2 года старше Сюань Юаня. Ее плечи выглядывали из ее шелкового белого платья, в результате чего казалось, что ее шея была еще более длинная и грациозная. Ее тело захватило сознание парня. Сюань сглотнула и сказал: «Мне нужно нанести его абсолютно на все тело, естественно». Инь пришла в ярость и причитала про себя: «У него совершенно нет стыда». Сюань был полностью голый. Он насыпал немного порошка себе в руку и почувствовал, как она покрылась освежающей прохладой в момент касания с порошком. Такой освежающий. Он застонал от приятного ощущения. «Ах, ох, да, сосредоточься на своей задаче и делай это молча», — Инь сердито крикнула. Но Сюаню стало очень весело, и после того, как Инь сделала ему выговор, он стал стонать еще громче. «Ах, а да». Девушку слегка передернуло, и она не знала, что сказать. Сюан использовал его на всей передней части своего тела, а потом посмотрел не нижнюю половину. Это было единственное место, где он еще не использовал порошок. Он тихо пробормотал: «Мне ведь нужно прочистить каналы и здесь, верно? Я использую здесь немного». Он насыпал немного порошка себе на руку и начал растирать им свои интимные места. Невероятное чувство свежести и комфорта распространилось по его телу. Он не смог ничего с собой поделать и застонал еще громче. «Ах, да, блаженство». Инь почувствовала себя проигравшей, когда слушала неразборчивое бормотание Сюань Юаня. «Издашь еще хоть один звук, и ты покойник», — она предупредила своего ученика, в то время как ее тело испытывало странный дискомфорт. Сюань знал, что не стоит проверять предел ее терпения, поэтому он наделся и сел в позу лотоса. Он выглядел совершенно невинным. «Учитель, я закончил, так что начну практиковать. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне». Она повернула свою голову и увидела расслабленного ученика. Ее это немного разозлило, и она гневно посмотрела на него. Потом она что-то вспомнила, и потрясающая улыбка расцвела на ее лице. Было такое впечатление, словно она собралась посмотреть отличное шоу. Глаза Сюаня были закрыты, поэтому он не видел выражения лица своего мастера. Он прочел небесного дракона с пылающей чешуей, и все его поры открывались и закрывались многократно. Он почувствовал, как сильный поток ци врезался в его тело. Ощущение покалывания становилось все сильнее и сильнее. Все его тело начало болеть. Он чувствовал, словно его поры разрывались одна за другой, будто его прокалывали тысячи иголок. Инь не ожидала, что парень окажется настолько выносливым. Несмотря на то, что порошок драконьей чешуи мог ускорить процесс очистки каналов, он вызывал жгучую боль. Она пережила это, когда была ребенком. Ей пришлось прикусить свой язык, чтобы не закричать, но Сюань не издавала звука, что было невероятно. Час прошел, Сюань постепенно изучал технику. Когда Ци достигла определенных мест, его лицо потемнело. Он присел и схватился за свое достоинство. Его тело резко согнулось, и он взвыл от боли. «Учитель, мои яички, мое сокровище сейчас взорвется от боли». Инчжэнь Луа впала в ступор. Глава 6. Подавление гнева. Инь даже предположить не могла, что парень окажется настолько глуп, что смажет этим порошком свои интимные места. Независимо от пола, интимные места являются наиболее уязвимым местом, и их каналы сложнее всего очищать. Несмотря на помощь порошка, это все равно было удивительно, что он смог продвинуться до этой части своего тела за столь короткое время. Оказывается, у него сногсшибательный талант. Она чувствовала, как плотная ци проникала в него через каждую его пору. Некоторые поры открылись, некоторые оставались закрытыми, но несмотря на все это, его все еще нельзя было назвать редким гением. «Не останавливайся, даже если тебе очень больно». Ей хотелось смеяться, но она не смогла заставить себя остановить его. Она медленно сказала: «Человеческое тело словно железо, оно нуждается в закалке огнем. Только так его настоящий потенциал будет раскрыт. В твоем теле слишком много примесей. Это лишь начало, так что независимо от того, насколько тебе больно, терпи». Ее голос был словно освежающий горный ручей. Сюань Юань очистил свой разум. Он снова сел в позу лотоса и начал читать технику. Если у вас было хорошее зрение, то вы смогли бы увидеть, как его поры открывались и закрывались, поглощая ци. Все его тело изнывало от боли, особенно его интимные части тела. Но вместе с этим, он также чувствовал себя невероятно расслабленным. Эти два ощущения заняли все его сознание. Инь посмотрела на его кожу и увидела, что темно-красное вещество сочится из нее. Это были примеси его организма. Вещество было невероятно грязным и жирным из-за того, что обычные люди не могли поглощать ци вселенной. Теперь эти примеси удаляются из его организма с помощью техники небесного дракона с пылающей чешуей. У драконьей чешуи была и другая сторона, все, чего она касалась, умирала. Прямо сейчас Сюань Юань был похож на ребенка дракона. Его чешуя открывалась и закрывалась, а его тело очищалось. Он даже не заметил, как день уже закончился. Его тело было покрыто масляной пленкой. Запашок от него был тот еще, словно он не мылся годы напролет, но Инь была в полном восторге. Она сказала: «Отлично, давай на сегодня закончим. Иди и хорошенько помойся. Порошок был полностью поглощен твоей кожей. Я совершенно не ожидала, что ты сможешь прочесть всю технику всего за день, и у тебя еще остались силы. Неплохо, очень неплохо». После того, как он полностью прочитал технику в первый раз, Сюань Юань был весьма энергичным. Он не чувствовал ни грамма усталости. Вместо этого, он чувствовал, что его сила росла в геометрической прогрессии. Он был уверен, что смог бы поднять быка без каких-либо проблем. «Ха-ха, отлично!» Он вскочил и побежал к ручью, чтобы обмыться. Темно-красный свет исходил от него, вся грязь была сразу смыта. Он поплыл против течения реки и почувствовал огромную силу в своем теле и разуме. Инчжэнь Луа смотрела на него и была очень довольна. «Я планирую научить тебя еще очень многому за этот месяц». С помощью порошка из драконьей чешуи ему потребовался лишь один день, чтобы прочитать всю технику и увеличить свою силу до двух быков. Какой невероятный гений! В первый день Сюань Юань прочитал технику только раз. На следующий день он прочел ее дважды. На третий день он прочел ее трижды. Его сила быстро выросла с двух до пяти быков. Инчжэнь Луа была крайне возбужденной. Возможно, что он окажется отличным учеником. Сюань Юань сделал несколько ударов в полную силу. Духовные каналы в его теле постоянно открывались и закрывались, позволяя ци циркулировать. Примеси, которые не вышли из тела в первый день, теперь были полностью удалены. Во время своих тренировок количество примесей, которые выходили из тела, постепенно уменьшалось, но он знал, что это не конец. Сюань Юань понимал, что это было только начало. Процесс будет завершен только тогда, когда он сможет полностью прочитать технику 18 раз за день. Только тогда его тело полностью очистится, и он будет готов войти в сферу воина. «Прекрасный мастер, завтрак готов. Я иду на охоту». Спустя 3 дня практики, тело Сюань Юаня претерпело огромные изменения. Его сила возросла до небес, а вместе с этим возрос и его аппетит. Инчжэньлуа не нужно было много еды, но с ним была совсем другая история. Он крайне быстро съел все свои запасы. Девушка кивнула и улыбнулась. «Удачи!» Сюань Юань и Гусин вышли на улицу. С каждым шагом он преодолевал по 3 метра, так что его скорость была весьма велика. Они побежали к звериному лесу. В это же время на могильнике двое мужчин шли по дороге. Они были одеты в качественную форму боевых искусств, а на их лицах была жестокая улыбка. Они тащили за собой холодный труп, и каждый держал в своих руках его ногу. Они двигались к могильнику. Это были жестокие слуги семьи Юэ. Кто знал, скольких они убили? Этот пацан так и искал приключений на свою задницу. Он должен был радоваться, что господину Юэ Цзюи понравилась его сестра. Как он посмел прийти в его дом и просить вернуть ее ему? Ему точно жизнь надоела. Тот, которого звали Цань Ян Лай, злобно насмехался. Он даже пнул труп. Ха, господин Юэ Цзюи добрый человек. Он лишь хотел, чтобы его конечности были сломаны. Но я только что достиг силы 4 быков. Я не рассчитал своей силой и убил его с одного удара. Какая досада. Но мастер Юэ Цзюи дал мне 10 монет воина, а не 100 монет разрушителя. Так что я предлагаю нам отправиться в бордель, когда вернемся. Другой человек по имени Цань Юнфу громко рассмеялся. Пока они говорили, они как раз пришли к могильнику. Они бросили тело в могилу и уже собирались уйти. После того, как Сюань Юань начал изучать боевые искусства, все его 5 чувств очень сильно обострились. Он мог видеть и слышать абсолютно все в радиусе 50 метров. Таким образом, он услышал их разговор. Эти двое были среди слуг Юэ Цзюэ, которые избили его, после чего он умер. Он был удивлен тем, что эти злодеи убили еще одного невинного мальчика. Он был в бешенстве, но быстро взял себя в руки. Ему нужно было быть осторожным, так как один из них обладал силой 4 быков, а второй – 3. Если он допустит ошибку, то может и помереть. Ведь, в конечном итоге, у него не было никакого боевого опыта. Хоть он и умел охотиться, но люди были намного умнее диких животных. У него появилась идея. Вместе с Гусином он пошел к ним, притворившись хромым, и остановился в 10 метрах от них. Слуги были удивлены, увидев его, но очень быстро их лица изобразили отвращение. Цань Ян Лай рассмеялся невероятно отвратительным голосом. «Разве это не тот шкет, которого мы избили пару дней назад?» А он оказался довольно живучим. «А волк рядом с ним выглядит аппетитным. Думаю, позже из него получится отличное барбекю. Давай убьем его, господин Юэ Цзюэ вознаградит нас за это. И ты прав по поводу волка. У него отличный мех, мы должны снять его живьем и подарить господину. Он будет в восторге». Цань Юнфу сделал шаг в сторону Сюань Юана. Он был невероятно наглым, так как только получил силу 4 быков. Не говоря уже о том, что парень был ранен. Но даже если бы он был здоров, для него не составило бы труда поймать его и убить. Словно кролик, который оказался перед двумя волками, Сюань Юань притворился напуганным и, хромая назад, он крикнул. «Снова вы двое. Вы чуть не убили меня в прошлый раз, что вам опять от меня нужно? Ха-ха-ха. Ты что, боишься нас? Разве не ты действовал слишком грубо несколько дней назад? Хотя, мы могли бы отпустить тебя, если бы ты отдал нам своего волка. Если мы будем в хорошем настроении, то позволим тебе уйти». Цань Ян Лай рассмеялся. Он казался очень довольным собой. «Отпустить тебя, ты, грязный ублюдок, который повредил карету господина Юэ Цзюэ, еще и оскорбил его. Даже если ты умрешь миллион раз, этого все еще будет недостаточно, чтобы простить твои грехи. Ты, твой волк и вся твоя семья должна сдохнуть». Цань Юнфу был очень агрессивным. Цань Янфу показал свое злобное выражение лица. «Гусин, беги». Сюань Юань сделал вид, что заплакал и, хромая, пытался сбежать. Слуг это сильно развеселило, и они погнались за ним. «Парень, ты не хочешь быстрой смерти? На этот раз я сломаю все твои конечности и лично удостоверюсь, что тебя сожрали дикие звери на этом могильнике». Цань Юнфу был более сильным, так что он быстро догнал парня и замахнулся кулаком, чтобы ударить того в спину. Сюань Юань почувствовал, как его спина начала покалывать. Он сразу понял, что это была сила, которую он получил от изучения техники. Благодаря этому покалыванию, он знал, куда собирается его атаковать противник. Когда Цань Юнфу почти достиг спины парня, Сюань Юань вдруг присел и обернулся, а его кулак со всей силы заехал ему в живот. Его атаку было практически невозможно заметить. Его сила 5 быков вырвалась наружу. Произошел сильный взрыв, когда кулак Сюнь Юаня атаковал этого урода. Глаза Цань Юньфу в шоке округлились. Он начал извергать содержимое своего желудка. Он совершенно не ожидал, что парень, у которого была сила одного быка всего за несколько дней, увеличит ее в 5 раз. Что взбесило его еще сильнее, так это то, что этот шкет притворился слабым и обвел их вокруг пальца. Это был лишь один удар, а Цань Юньфу уже был не в состоянии больше сражаться. Он дергался, словно жаба на электрическом стуле, а из его рта потекла пена. На него было жалко смотреть. Цань Янлай впал в ступор. Он до сих пор не мог понять, что произошло. «Чите, что тебе надо?» Роли резко изменились. Теперь Цань Янлай был в роли испуганного кролика, а Сюань Юань был большим и злым волком. Гусин медленно подошел. На его морде была четко заметна довольная ухмылка, словно он смеялся над ними. «Совсем немного, я просто хочу сломать все ваши конечности и скормить диким животным на могильнике, чтобы вы на своей шкуре прочувствовали, каково это». Цань Янлай был намного слабее Сюань Юаня, так что парень подошел к нему и схватил за плечи. Хватка была настолько крепкой, что Цань Янлай не мог даже шевельнуться. Он мог только наблюдать за тем, как его плечевые кости медленно раздавливаются на кусочки. Невероятная боль распространилась по всему его телу. Он не смог ни закричать. Как привило, Цань Янлай был тем, кто занимался избиением. Никто не смел бить его, ведь никто не хотел провоцировать семью Юэ, которая была самой сильной в городе. Сюань Юань осмелился напасть на них. Хрусь, хрусь. Звук ломающихся костей разносился в унисон вопли Цань Янлая. Все его конечности были сломаны, одна за другой. Из-за страха и боли он потерял контроль над своим кишечником. Резко появившаяся, отвратительная вонь заставила Сюань Юаня закрыть свой нос. Он обыскал тело Цань Янлая и нашел небольшую сумку, по крайней мере, с 1000 монет разрушителя. Он был поражен тем, сколько зарабатывали эти отбросы, служа семье Юэ. Это было больше, чем он накопил за всю свою жизнь. Без зазрения совести он положил мешок с монетами к себе в карман. Затем он вернулся к Цань Юньфу и холодно улыбнулся. Он стал наступать на конечности этого гада и ломать их, пока тот орал, как резанный. Он чувствовал себя восхитительно, делая все это. Сюань Юань никогда никого не убивал, и он совершенно не хотел убивать этих двоих. Этого было достаточно, чтобы наказать их. У Цань Юньфу он нашел 250 монет воина. Он вспомнил, что одна такая монета стоит 10 монет разрушителя. Похоже, это была его награда за достижение силы 4 быков. Неудивительно, что он так хвастался и планировал визит в бордель. Слуги были очень расстроены тем, что Сюань Юань забрал их деньги. Эти деньги были получены в большинстве своем черными делишками, но теперь, когда их забрал Сюань Юань, им ничего не оставалось, кроме как расстроиться. «Эй, парень, отпусти нас, это все наша вина. Прости нас, мы сделаем для тебя все, что захочешь». «Точно, не делай глупостей. Ты и так уже сломал наши конечности. Пожалуйста, не делай глупостей». В ужасе, они плакали и продолжали молить о пощаде. «Вы получили эти деньги, совершая зло, так что я потрачу их за вас. Что же касается ваших жизней, то это полностью зависит от вашей удачи». Сюань Юань радостно улыбался, когда тащил этих двоих по ухабистой дороге. Их лица и тела все были в синяках, они выглядели отвратительно. Он бросил их на могильник, словно дохлый скот, после чего повернулся и ушел в лес на охоту. Глава 7. Слишком мягкий. Город увядающей луны. Особняк семьи Юэ. Цань Куай, крепкий мужчина лет 40, также был одним из слуг семьи Юэ и высококлассным бойцом с силой 9 быков. Он воспитал множество мерзких слуг семьи, среди которых были Цань Янлай и Цань Юньфу, которые обладали определенным талантом, из-за чего они были приняты Цань Куай и взяли его фамилию. Янлай и Юньфу часто делились своими кровавыми деньгами с Куай, а тот, в свою очередь, заботился о них. Он пристроил их слугами к молодому господину Юэ Цзюэ. Прошли уже сутки с момента, как эти двое пропали, и Куай начинал беспокоиться. «Пошлите кого-нибудь проверить могильник». Прошли уже сутки, как Янлай и Юньфу понесли труп туда по приказу молодого господина. «Они что, хотят лишиться зарплаты за этот месяц? Я должен их хорошенько проучить, когда они вернутся, чтобы они больше не смели быть такими наглыми, только из-за того, что служат молодому господину, и забывали отдать честь и уважение своему приемному отцу. Будет сделано, слуга Цань». Саид Цань Юн, боец с силой 6 быков, служил Куаю много лет. Он ответил и сразу же ушел. На дворе уже наступила ночь, когда Цань Юн принес Ян Лая и Юн Фу обратно в дом для слуг. Все их конечности были переломаны, а на их лицах застыл ужас. Когда они увидели Куаи, они смотрели на него, как на своего спасителя. «Отец, помоги нам!» — в один голос выкрикнули они. Куай посмотрел на них с презрением, когда увидел, что их жестоко избили. Он повернулся к Саид Цань Юну и холодно спросил: «Что случилось?» «Без понятия, когда я прибыл на место, этих двоих почти сожрали магические звери. На обратном пути, они постоянно бормотали какую-то ахинею. Я ничего не смог понять», — ответил Цань Юн. «Отец, это ребенок, Шкет, который несколько дней назад ранил лошадь молодого господина. Он не умер и теперь имеет силу пяти быков. Это он сделал такое с нами. Пожалуйста, отец, ты должен убить этого ублюдка». «Все верно, он даже забрал деньги, которые мы хотели отдать вам. Вы должны помочь нам отомстить». Их глаза были готовы лопнуть от ярости и злости. Их лица исказились и стали еще уродливее. Они желали содрать кожу Сюань Юаня заживо. «Я не оставлю этого просто так. Какой-то нищий Шкет осмелился напасть на людей семьи Юэ. Это оскорбление для всего клана. Отец, ты должен взять с собой нескольких людей и пойти завтра на могильник, чтобы поймать этого ублюдка, а потом отрежь его конечности и пытай до тех пор, пока он не будет молить о смерти. Отрежь его достоинство». Самые жестокие и отвратительные идеи были озвучены этими двумя. Цань Куай сразу понял, что произошло. Несколько дней назад мальчик, у которого была сила лишь одного быка, был избит им плетью. Он не ставил своей целью его убийство, так как простые люди не пережили бы и одного его удара. Но спустя лишь пару дней мальчик полностью излечился и увеличил свою силу до уровня пяти быков. Он никак не мог понять, как такое произошло. Посмотрев на своих воняющих приемных сыновей, ему стало тошно, и он сказал: «Кто-нибудь, уберите их отсюда и позаботьтесь о их ранах, а я завтра лично пойду на могильник и сам все проверю». На окраине звериного леса Сюань Юаню повезло, и он убил кабана весом в 300 килограмм. На улице было еще светло, когда он пошел домой. Слугам повезло, и их до сих пор не сожрали, хотя они весьма громко орали, когда их атаковали вороны. Сюань Юань не обратил на это абсолютно никакого внимания, лишь улыбнулся про себя и направился дальше к себе домой. После того, как он пришел домой, он занялся разделкой туши. Он был немного огорчен тем, что его кинжал не проявил ту же силу, что раньше с медведем, но он все рано был очень острым, так что Сюань Юань не стал заморачиваться по этому поводу. Часть кабана была использована для приготовления свежего ужина, а остальная часть была превращена в вяленое мясо. Этих запасов им хватило бы дней на 10. После ужина Сюань Юань сидел в позе лотоса на берегу реки в одних трусах. Он продолжал изучать свою технику. Кроме того, он подумывал над тем, чтобы отправиться в город, так как у него полностью закончилась чистая одежда. С учетом его сбережения и денег, которые он отобрал у слуг семьи Юэ, у него было 4636 монет разрушителя. С таким богатством он сможет купить очень много роскошных вещей. Когда наступила ночь, Инчжэнь Луа села на камень возле дома и стала спокойно наблюдать за практикой своего ученика. Она улыбалась, а ее глаза блестели. Последние несколько дней были самыми беззаботными в ее жизни. Сюань Юань все еще не знал, что беда уже случилась с ним. Духовная ци вселенной поглощалась телом Сюань Юаня. Он чувствовал, что его кожа стала более гладкой, а его сила снова выросла. Ощущения были такие, словно его тело дышало ци. Он был уверен, что если ему закрыть рот и нос, он все рано сможет дышать через поры на своем теле. Эффект от изучения боевых искусств превзошел его самые смелые ожидания из его прошлой жизни. Он также чувствовал, как сила его мускулов тоже увеличивается. Еще 3 дня пролетели в мгновение ока, и, как и предсказывала Инь, сила Сюань Юаня достигла уровня 9 быков. Мальчик, который никогда не изучал боевые искусства, смог увеличить свою силу в 9 раз всего за 6 дней. Это было поистине невероятно. Существовало множество людей, которые занимались культивацией на протяжении десятилетия и все равно не могли продвинуться дальше сферы разрушителя. Они могли лишь продолжать стараться дальше и наслаждаться здоровой жизнью. Но этот парень всего за 6 дней стал одним из лучших бойцов. Талант имеет очень важное значение. К примеру, Цань Куаи из семьи Юэ прожил больше 40 лет, но до сих пор находился в сфере разрушителя, что отчетливо дает понять, насколько тяжело было идти по пути боевых искусств. Без таланта было практически невозможно достичь больших успехов на этом пути. С увеличением силы, аппетит Сюань Юаня также рос. Сейчас за день он мог съедать до 5 килограмм мяса. Причиной этого было то, что когда вы занимаетесь культивацией, вашему организму нужны питательные вещества, чтобы укрепить ваше тело. Если плохо питаться, вы будете крайне быстро уставать. Инчжэнь Луа говорила, что практики более высоких сфер могут совсем не есть мясо. Они используют эликсиры для восстановления своих сил. Эликсиры, в отличие от мяса, не имели примесей. В то же время, в мясе было очень много разных примесей, которые мешали поглощению питательных веществ. Но, в данный момент, для Сюань Юаня мяса было вполне достаточно, чтобы получить силу, в которой он так нуждался. Гу Син на протяжении всего этого времени был рядом с Сюань Юаном, таким образом, также получив пользу от регулярного потребления мяса и поглощая ци, собранное вокруг Сюань Юаня. В результате, его мех стал более блестящим, а сам он вырос в размерах. По оценке парня, сила Гу Сина достигла уровня 6 быков. Он стал намного сильнее, чем был раньше. У него были настолько острые зубы, что даже Сюань Юань не рискнул бы бить ими укушенным. После того, как Сюань Юань закончил свою дневную тренировку, он вдруг услышал гневные вопли в нескольких сотнях метров от него. Этот мелкий ублюдок посмел напасть на приемных сыновей слуги Цаня. Это невероятное оскорбление для семьи Юэ. Господин Юэ Цзюэ был в ярости и приказал полностью обыскать весь могильник. «Мы обязаны найти его, даже если нам придется разрыть весь могильник и продолжить копать до самого ада. Это такой геморрой. Мы уже ищем на протяжении 3 дней, если мы его найдем, то устроим ему настоящий ад». Эти люди были полны ненависти. Поскольку они знали, что Сюань Юань имел силу 5 быков, они послали на его поиски весьма сильных людей. «Ха», слуга Цань сказал, что тот, кто схватит этого пацана, будет награжден 300 монет воина. Так что давай поскорее поймаем его. Пока эти люди занимались поисками, они сыпали проклятиями на все стороны, как вдруг увидели, что к ним приближается мальчик с волком. Когда они поняли, что это был тот, кого они ищут, они все стали крайне взволнованными. «Ха-ха-ха, наконец-то, мы нашли тебя, сучиныш ты этакий. Ты посмел оскорбить семью Юя и потратил столько нашего времени. Похоже, что твой зад так и ищет приключений. Отвратительный подонок, ты не сможешь замолить свои грехи, даже если сдохнешь 1000 раз. Почему бы тебе не встать на колени и не поклониться нам? Если ты сделаешь это несколько сотен раз и отдашь нам все свои деньги, может быть, мы и пощадим твою жизнь. Ах да, еще мы возьмем шкуру этого волка и подарим ее нашему господину Юэ Цзюэ. Он будет очень доволен». Эти двое были намного сильнее Ян Лая и Юн Фу. У них была сила 5 и 6 быков. Если бы он встретил их 3 дня назад, то был бы очень напуган. Но сейчас у него была сила 9 быков. Он мог разрушать камни голыми руками. Так что Сюань Юань мог убить эту парочку, словно надоедливых муравьев. «Если вы двое встанете на колени и поклонитесь мне 100 раз, а также отдадите мне все свои деньги, я так и быть, сохраню вам жизни. В противном случае, Гу Син с удовольствием отведает вашей плоти. В конце концов, лучшее мясо – это свежее мясо». Сюань Юань холодно улыбнулся. Он смотрел на эту парочку, словно на пару глупых обезьян. Один из них впал в бешенство и уже собирался закричать, как Сюань Юань приблизился к нему в мгновение ока и дал пощечину. Его руку окружил белый свет и, в момент, когда она попала в человека с силой 6 быков, раздался сильный хруст и несколько желтых зубов вылетели из его рта. Кровь вместе со слюной начали вытекать со рта, а сам он упал на землю и потерял сознание. В то же время, второй человек также завопил от боли, так как Гу Син откусил кусок его плоти снизу. Рана была настолько глубокой, что можно было увидеть его белую тазовую кость. Кровь хлестала во всех направлениях, а мужик кричал, словно маленькая девочка. Для Гу Сина, который теперь имел силу 6 быков, вообще не составило труда справиться с ним. Сюань Юань был очень жесток. Он обыскал их и нашел 600 монет воина и 2400 монет разрушителя. Слуги из семьи Юэ были просто засыпаны деньгами. Ха-ха-ха. На лице Сюань Юаня была улыбка до ушей. Он просто не мог быть несчастливым. Человек, которого укусил Гу Син, не был смертельно ранен, так что он просто потерял сознание от боли. Сюань Юань достал свой кинжал и уже собирался убить их, как, в последний момент, остановился. К черту их, я не какой-то там убийца. Я должен простить их. Пускай живут, если им повезет. С этими словами он схватил их за ноги и бросил в реку. Их тела поплыли по течению. Инчжэнь Луа, прекрасная, словно фея из сказки, наблюдала за Сюань Юаном. На ее лице не было ни одной эмоции. Она не была против, но и не одобряла его действия. Наконец она тихо сказала: «В конце концов он всего лишь ребенок. Он слишком мягкий». Глава 8. Школа Юэхуа. Сюань Юань забрал мешочки с деньгами и положил их в карман. После этого он повернулся в направлении дома и увидел, что Чжэнь Луа наблюдала за ним издалека. Он застенчиво рассмеялся и почесал свой затылок. Он подошел к ней с извиняющейся улыбкой. «Прекрасный мастер, жить в лесу не самое удобное занятие. Я тут получил немного денег. Как насчет того, чтобы я на несколько дней отправился в город и купил что-то хорошенькое для вас?» Инчжэнь Луа покачала головой, улыбаясь. «В этом нет необходимости. Лучше прибереги эти деньги. Я буду обучать тебе лишь в течение месяца, и уже прошло 6 дней из этого срока». Сказав это, она покинула его. Так как Сюань Юань уже начал заниматься культивацией, он все больше и больше понимал, насколько сильной была его учитель. Любая атака против нее в зародыше обречена на провал. Ее силу просто невозможно измерить. Однако ее слова полностью испортили его настроение. В конечном итоге, она пробудет здесь всего лишь месяц. Глядя на спину своего учителя, он потерял дар речи. Он хотел взять небольшой перерыв, но теперь решил полностью сосредоточиться на тренировках. Он хотел как можно быстрее достичь сферы воина, и тогда, если ему повезет, он сможет успешно напасть на нее. В этом случае, он сможет сделать с ней все, что захочет. Возможно, он даже сможет уговорить ее остаться. Сюань Юань сел на камни под ярким солнцем и начал медитировать. Еще раз он открыл свои каналы и позволил Ци очистить их. Инчжэнь Луа видела, как старательно занимается ее ученик. Она могла лишь тяжело вздохнуть. Если бы семья и не знала, что я нашла такого гения, они обучали бы тебя без перерывов. Но теперь, я больше не могу вернуться домой. В противном случае, ты будешь втянут в хаос и больше не сможешь жить в этом спокойном месте. Все, что я могу, это попытаться передать тебе столько знаний, сколько смогу. Она молча наблюдала за ним. Ему потребовалось лишь 5 часов, чтобы техника небесного дракона с горящей чешуей сделала 10 полных циклов в его теле. В его теле раздался громкий взрыв. В этот миг он достиг своего предела и прорвался к силе 10 быков. Это событие застало Инчжэнь Луа врасплох. Он только что достиг уровня воина, хотя нет, для того чтобы считаться воином необходимо уметь по крайней мере силу 12 быков. Но он уже достиг силы 10 быков. Она что-то вспомнила и воскликнула. Может ли быть, что он обладает особым телом? Он уже достиг силы 10 быков, но его тело все еще не полностью очистилось. Скорее всего так и есть. Кто знает, насколько сильным он станет, когда достигнет пика сферы воина. Сюань Юань почувствовал прилив энергии, так как с каждым разом все больше каналов на его теле открывалось. Но он прекрасно понимал, что процесс еще не завершен, поэтому он не позволял себе расслабляться. Он достал порошок из чешуи дракона и начал смазывать свое тело снова. Он терпел колющую боль по всему телу и снова начал практиковать технику небесного дракона с пылающей чешуей. Еще один день пролетел в мгновение ока. Цань Куай стоял ниже по течению реки и слушал слезные жалобы его избитых подчиненных. Они утверждали, что этот малец обладал силой 8 быков, и они были просто не в состоянии противостоять ему. Все это только еще больше злило его. Человек с силой 6 быков потерял 8 зубов от удара Сюань Юаня. Он ревел в гневе, а воздух свистел через дыры отсутствующих зубов, когда он говорил: «Слуга Цзян, вы должны отомстить за нас. Он отобрал у нас все деньги, которые мы хотели отдать вам. Он живет выше по течению этой реки, поэтому мы не смогли найти его на могильнике.